Глава 18. Друзья окружили ящик. Тео и Лейла с одной стороны, Картер, Олли и Изи с другой. «А он не выберется?» — спросила Лейла. Ридли покачала головой. «Крепления сильные. Я испытала их в лаборатории». Картер потянулся было к ящику, но тут же отдернул руку. «И что будем делать?» Ридли взялась за маленькую дверцу, которую присоединила к крышке ящика совсем недавно. «Получать ответы», — сказала она, приоткрыла небольшую задвижку и нажала на почти невидимый рычажок. Маленькая дверца распахнулась. Прямо за ней маячило лицо Дина. Он растянул губы в глуповатой ухмылке. «Привет, ребята», — сказал он и посмотрел на Ридли. «Прости, кажется, что-то пошло не так. Я не чувствую себя медведем». Он рассмеялся, но, заметив взволнованное выражение на лицах окруживших его неудачников, стал серьезнее. «Что случилось? Я все испортил? Выпустите меня. В следующий раз я все сделаю лучше». «Я не могу тебя выпустить, Дин». «Очень смешно». Он попытался толкнуть крышку изнутри. «Ну же, девочка, мне это совсем не нравится. Выпусти-ка старину Дина». «Мы выпустим тебя», — сказала Ридли, «если ты ответишь на наши вопросы». «Ох!» — Дин тяжело вздохнул. «Это все часть вашего номера». «Пора браться за дело всерьез», — подумала Ридли. «Нет», — ответила она, — «это не часть номера». Друзья увидели, как лицо Дина побледнело. «Выпустите меня отсюда!» — закричал он. «Помогите! На помощь!» И, сообразив, что его буквально загнали в угол, начал калашматить по стенкам изнутри ящика. «Ридли!» — голос Лейлы дрожал. «Мне это не нравится». «Никому не нравится». Ридли пыталась остаться такой же уверенной, какой была, когда придумывала и собирала это устройство. «Но он не оставил нам выбора. Меня тоже запирали в шкафах», — продолжала Лейла. — Может, попробуем другой способ? — Помогите! — снова закричал Дин, и его голос эхом отразился от стен пещеры. — Дин! — Ридли попыталась вложить в свой голос всю доступную ей силу. — С тобой скоро все будет в порядке. Просто ответь на наши вопросы. Хорошо? Дин задрожал. Кажется, он сдался. — Что? Что вы хотите знать? Ридли обернулась к друзьям. «Что мы хотим знать?» Неудачники просто завалили Дина вопросами, тот не успевал отвечать. Они спросили об имени, что он назвал им. Яков Амой. Спросили об анаграмме и костровой яме. О шкатулках с орнаментом в виде изумрудного кольца и письме, клочки которого были там спрятаны. Они сообщили ему о радиоприемнике и пленках с именами горожан, которые нашли в его доме, и что знают, что он поместил передатчики в копии дорогуши Дэниела. Только вот вопрос — зачем? Зачем Дин делал все это? «Расскажи нам о Каллагане», — потребовал Картер. «Где он?» — спросила Лейла. «Как он выглядит?» — добавил Тео. Ридли продолжила. «Как мы можем его остановить?» Дин моргнул, кивнул. Его лицо выражало смирение проигравшего. «Могу я начать с извинений?» — спросил он. «Можешь начать с чего угодно», — ответила Ридли. «Но то, как все закончится, зависит от того, что ты скажешь». Ей показалось, будто эту фразу написала ее мама в одной из своих книг. Неплохая фраза на самом деле. Глаза Дина наполнились слезами. «Я не хотел никому причинить вреда. Я тоже жертва, как и Вернаны, как и вы, ребята!» Ридли чуть не попросила его поскорее переходить к сути, но не рискнула перебивать. «В начале лета кто-то стал подбрасывать записки под дверь моего дома. Содержание их было таинственным и довольно угрожающим. Что-то вроде «Я знаю» или «Я слежу за тобой» или «Что же ты наделал?» И всегда внизу стояла подпись, буква «К». Дин тяжело сглотнул. Эти записки Я никак не мог выбросить их из головы. Думал отнести их в полицию, но потом испугался. Вдруг они тоже в этом замешаны, и не стал рисковать. Я думал, автор записок потребует от меня денег, что было бы довольно глупо, учитывая мое и без того прискорбное состояние. Однажды, вскоре после кражи алмаза из королевских дубов, я на трамвае поехал домой. Я не заметил человека, который сел позади меня, пока не почувствовал укол в основании шеи и не услышал голос над ухом, требующий не оборачиваться. Я ужасно напугался, но подчинился. Он сказал, что его зовут Каллаган. Положил конверт на сиденье рядом со мной и велел открыть его. Внутри были письма, которые я писал еще в юности. Я очень жалел, что писал их. Если можно, я не хотел бы говорить, о чем они и кому адресованы. Но тогда я понял, что сделаю все, что от меня потребует этот человек. И я делал все. Дин тихонько всхлипнул. Он дал мне специальное оборудование и радиоприемник, который я установил в старом шкафу. Там же было и устройство записи. Следуя инструкциям Каллагана, я убедил администратора королевских дубов пригласить для выступления чревовещателя. Я связался с Миком Меридианом и заказал тех кукол, так как того требовал Каллаган, и, конечно, поместил передатчики в их головы, а потом убедился, что эти игрушки попали в руки почти каждого жителя нашего города. Вы сами видели, что случилось. Вы все поняли. Мистер Каллаган велел мне написать на рекламном плакате чревовещателя ту анаграмму. Рассорить волшебных неудачников, помните? Поверьте, я не хотел этого делать. После того, что случилось с волшебным магазинчиком мистера Вернона, я уже подумывал, как бы сбежать из города, сменить имя, изменить вообще все, но на это нужны деньги. И я оказался в ловушке. Он знал, что вы придете узнавать про того типа, который сорвал выступление Олли и Изи. Когда это случилось, я должен был передать вам новую анаграмму. Это странное имя. Он велел мне закопать те шкатулки под костровой ямой, потому что знал, вы разгадаете загадку, и тогда... Ты все время повторяешь, он велел мне сделать это, он велел мне сделать то. Ридли, наконец, нашла возможность вставить слово. «Ты когда-нибудь видел его лицо?» Дин покачал головой. Он всегда скрывался в тени. Низко надвигал шляпу, прятал лицо за высоким воротником. «Что ему нужно?» — спросил Картер. «Зачем столько возни? Зачем шантажировать чуть ли не весь город? Просто чтобы добраться до нас, кучки детей?» «Вы разозлили его», — ответил Дин. «Постоянно срывали его планы. А еще вы отличное средство для достижения его целей. Он хочет добраться до Данте Вернона. Именно поэтому мистеру Каллагану были нужны записи разговоров, которые я для него делал. Но вы же постоянно вмешиваетесь во все, так что больше никто из членов Изумрудного кольца ему не помогал, поэтому он решил собрать новую армию. Мистер Каллаган говорит, что настоящий злодей Данте Вернон. Он только прикидывается добрячком, а на самом деле он завистливый и злобный эгоист. «Мой папа не такой!» — закричала Лейла. Дин моргнул. «Я уже не знаю, во что верить. Мистер Каллаган говорит, что на самом деле мы ничего не знаем о Верноне. Учитывая, что он пересказал мне содержание письма, которое вы нашли в шкатулках, боюсь, я могу с ним согласиться». На мгновение неудачники погрузились в молчание. Даже Ридли не могла с этим поспорить. Голос Дина стал еще тише. Он хочет, чтобы последователи Вернона, члены его волшебного круга, увидели истину. А значит, и вы тоже, ребятки. Возможно, вам кажется, что Каллаган ненавидит вас, но это не так. Он просто хочет помочь вам освободиться из пут лживого мистера Вернона. Его манера говорить изменилась, и от этого у Ридли по коже побежали мурашки. Его взгляд ускользал в пустоту, кулаки поднимались вверх, а губы безостановочно шептали. «Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал?» Тео тоже заметил это. «Откуда тебе знать, чего на самом деле хочет Каллаган? Во что он верит и все такое?» Дин растерянно потряс головой. «В смысле, если ты, как и мы, его жертва, то почему говоришь так, будто ты уже на его стороне?» «Он рассказал мне все. Это слишком похоже на правду». Дин запнулся и затравленно посмотрел на Ридли. «А теперь ты меня выпустишь? Мне нехорошо. Клянусь, теперь я на вашей стороне и на стороне мистера Вернона. На правильной стороне». Что-то подсказывало Ридли, что Дина стоит оставить на некоторое время в этом ящике и попросить Картера и Лейлу сбегать в королевские дубы за мистером Верноном. Она не доверяла Дину, но не могла понять, что именно настораживает ее в его словах. Прежде чем она успела что-то сказать, возле входа в пещеру послышался шорох. Ридли оглянулась и увидела три темных силуэта. Слева стоял высокий, крепкий человек с большой головой и мускулистыми руками. Его штаны цвета хаки удерживали кожаные подтяжки. Ридли вспомнила, что видела, как он гулял по парку со своей семьей. Справа стояла невысокая коренастая женщина в джинсовом комбинезоне и белой рубашке с закатанными рукавами, под которыми были видны бугры мышц. Еще одна неизвестная жительница города. По их застывшим лицам Ридли поняла, что это члены загипнотизированной армии Каллагана. Но главное, между этими двумя фигурами стояла третья. Тень пещеры скрывала лицо этого человека, но девочка точно знала, кто он. Его выдавали черный цилиндр и плащ с высоким воротником.